великую любовь, о которой уже лет 20 как забыл. Микеле — олицетворение чистоты. Она отдастся этому юноше без всякой похоти, почти без страсти, совершенно нагая. Она танцующей походкой приблизится к нему и скажет: «Возьми меня». Это будет необыкновенная любовь, которую теперь уже не встретишь. Она закончила свой туалет, вышла из комнаты, пересекла темный коридор и направилась в залитый светом бело-розовый будуар. Белыми были потолок и мебель, розовыми — ковры, обои, диван. Сквозь три больших окна, задрапированных гординами, мирно струился свет. На первый взгляд здесь все казалось чистым и даже непорочным. Можно было заметить множество приятных глазу вещиц, корзинку для вышивания, маленькую этажерку книг в красивых разноцветных переплетах, тонкие стебли цветов в эмалированных вазочках, на стенах акварели под стеклом, так что сразу приходило на ум: «Ах, какая милая, уютная комнатка! Здесь может жить только молодая девушка». Но стоило присмотреться, и это впечатление проходило. Вы вдруг замечали, что мебель пожелтела, краска облупилась, ковры выцвели и кое-где истерлись, подушки на диване в углу рваные и грязные. Еще один пристальный взгляд. И больше не оставалось никаких сомнений. В глаза бросались и дыры в занавесях, и разбитое стекло акварелей, и пыль на измятых обложках книг, и широкие трещины в потолке. А если вы заставали хозяйку дома, то незачем было и осматриваться вокруг. Весь этот хлам и запущенность дополнялись следами разрушения на ее лице. Лиза села за письменный стол и стала ждать. Ей снова захотелось есть. С особой силой пробудился голод, но она не знала, как ей быть. Хоть бы сказал, когда придет. С досадой подумала она, глядя на наручные часы. Наконец ей удалось побороть себя, и она вновь предалась нежным, волнующим и бурным мечтам. «Я посажу его на диван», — внезапно подумала она, — «а сама лягу рядом. Мы немного побеседуем о всяких пустяках, потом я двусмысленно пошучу насчет его невинности и посмотрю ему прямо в глаза. Если он не глупец, то сразу сообразит». Она оглядела диван, словно оценивая его прочность и пригодность. Хотя нет. Если все пойдет удачно, то она заставит Микеле немного потомиться и повздыхать. И, наконец, однажды вечером пригласит его на ужин, а потом оставит на всю ночь. Что это будет за ужин? Изысканное лакомство и, главное, отменное вино. Она наденет голубое платье, которое ей очень к лицу, и украсит руки и шею теми немногими драгоценностями, которые удалось вырвать из жадных рук ее бывшего мужа. Стол она накроет здесь, в будуаре, в гостиной все будет выглядеть не так интимно. Маленький столик на двоих, на блюдах изумительная еда, рыба, мясные паштеты, фрукты, овощи, пирожные, шикарный, сверкающий столик на двоих, только для нее и Микеле. Третьему там даже при желании не нашлось бы места. Глаза ее светятся счастьем и нежностью. Она сидит напротив своего милого мальчика и даже за едой неотрывно глядит на него. Она будет подливать ему в бокал вина, много вина, шутить легко, остроумно, с материнской теплотой. Спросит его о юношеских увлечениях, заставив его покраснеть, лукаво, дружески подмигнет ему, он коснется под столом ее ноги. После ужина они с улыбкой на лице уберут посуду со стола, касаясь друг друга плечами, руками, сгорая от желания. Потом она разденется догола и юркнет в халатик, а Микеле наденет одну из двух пижам ее бывшего мужа. Она ему наверняка подойдет, они примерно одного роста, только вот Микеле немного потоньше. Сидя рядом на диване, она и Микеле познают скупую, дразнящую радость ожидания первой ночи. Наконец они вместе пойдут в спальню. Возбужденная этими видениями, она молча сидела за письменным столом, низко опустив голову, и, словно желая отогнать эти мысли, то приглаживала волосы, то, чуть выгнув ногу, принималась рассматривать туфли. И все это время ее не покидали сладострастные мечты.